До сих пор мы с тобой в основном говорили о веществах и реакциях, которые изучает часть химии, которая называется неорганическая химия. Но есть еще большая и очень интересная и важная часть химии, которая называется органическая химия. Она занимается веществами, из которых состоят все живые существа – растения, микробы, животные и мы с тобой. Наверное, таких веществ много-премного, и они совсем не похожие. Верно, но во всех органических веществах обязательно есть один элемент. Можно сказать, что все органические вещества – это его соединение с другими элементами. Что же это за необходимый элемент? Углерод. Тот самый, что в угле, алмазах и углекислом газе? Да, это он. В органических веществах почти всегда рядом с углеродом есть атомы водорода. Существует большая группа органических веществ, которые так и называются – углеводороды. Молекула самого простого углеводорода состоит из 5 атомов – 1 атома углерода и 4 атомов водорода. Поэтому его формула – CH4, а называется он метан. Ты вряд ли слышал это название, но видел этот газ много раз. Где это я его видел? На нашей кухне. Он горит красивым голубым пламенем в конфорках газовой плиты. У нас не кухня, а прямо учебник химии. В конфорке горит CH4. Из крана течет H2O, а в солонку натрий хлор насыпан. Так и есть. Поэтому знание химии многим может пригодиться. Но продолжу рассказ об углеводородах и углеводе. У этого элемента есть удивительная способность. Его атомы умеют соединяться друг с другом в цепочке. Цепочка может быть длинной или короткой, может быть простой, а может ветвиться, как ветка дерева. Она может даже замкнуться в круг. И каждому атому углерода в такой цепочке, как листья к ветке, присоединены разные другие элементы. Ох, и трудные, наверное, формулы у этих углеродных веток цепочек. Заучивать их мы не станем.